Последний раз в субботу Вадим набрал Борю в 23:00. Борин номер был выключен. Позже звонить было бы неприлично. Какое-то время Вадим обдумывал текст сообщения, который хотел послать Боре. Думал даже написать целое письмо, но в итоге решил и этого не делать. Ему необходимо было говорить с Борей лично. Ближе к полуночи Вадим принял снотворное, но еще долго не мог уснуть. Для воскресенья он проснулся рано, около 10. Смотрел и слушал какую-то программу, какие-то мелкие новости, какие обычно бывают по воскресеньям. Смотрел, слушал, не вникал. Все остальные дома еще спали. Он же не находил себе места. Пил чай. Потом проснулась и встала жена. Она была удивлена тем, что Вадим поднялся раньше ее. Пили чай вместе. Он ждал 11 утра, когда прилично будет совершить попытку дозвониться до Бори. Проснулись дочки, дома стало шумно. Вадим ерзал и ждал. В 11:05 он набрал Борю. Боря был недоступен. Вадим отбросил телефон в кресло и задумался, тяжело и мрачно. Он понимал, что время для объяснений и для опережения ситуации уходит, если не ушло. Пропажа денег уже, скорее всего, обнаружена. Хотя оставалась надежда на то, что в субботу Боре может не понадобиться его портфель и рабочий кабинет. Эта надежда была маленькая, а в воскресенье она еще уменьшилась. Но все же продолжала теплиться. То, что Боря отключил телефон, Вадим старался себе никак не объяснять. Мало ли, выходные, имеет право. Если бы телефон был включен, а Боря не отвечал на звонки, это было бы много хуже, рассуждал Вадим. А о том, что пропажа денег обнаружена, и какие из этого Боря сделает выводы, Вадим боялся даже думать. Но самые отвратительные предположения так и лезли в голову. К обеду он решил успокоиться, но не смог. Единственное серьезное утешение он себе выдумал и пытался на него опереться. Он рассудил, что Боря, как бесспорно умный человек, сможет понять его дикий поступок, потому что знает, в каком трудном положении Вадим оказался. И вспомнит, что сам не хотел брать с Вадима расписку, предлагая взять деньги без формальностей. Да и что там, пьяные были оба. Сильно. Вадим думал об этом, убеждая себя, но успокоиться не мог. После обеда жена неожиданно предложила сходить всем вместе в кино. Вадим с радостью согласился. Он хотел хоть как-то отвлечься, отбросить на время тот стыд и мрак, в котором жил второй день подряд. Кино было отличной идеей. Подходящий фильм и сеанс нашлись. До начала ели мороженое. Фильм всем понравился. Вадим с удовольствием смотрел даже не на экран, а на дочерей. Они радовались то в разных местах, то вместе. В какие-то моменты хохотали всей семьей. Около получаса Вадим сладко подремал под конец. После кино гуляли, ели. К вечеру Вадим пару раз набрал Борю. Без особой надежды. Номер был недоступен. Воскресенье пришло само собой. Вадима, к счастью, никто весь день не дергал, не звонил, не беспокоил. В понедельник на 11 утра у Вадима была назначена встреча с бухгалтером, директором клуба и другими. Он должен был выдать деньги на начало действий по спасению клуба и введению его в строй. Однако вечером в воскресенье Вадим понимал, что об этом и речи быть не может. Те деньги, что лежали в шкафу, в кармане брюк, не могли браться в расчет. Вадим устал переживать, решил встречу не отменять и никого не предупреждать заранее. Он, наоборот, решил, что с утра поедет в офис к Боре, будет ждать встречи, сколько понадобится, а его сотрудники пусть ждут тоже, сколько понадобится. Вадим не мог предположить, насколько несостоятельно окажутся его планы, поэтому уснул скоро и крепко, как человек, утомленный собой до предела. В 8:15 утра в понедельник его разбудил звонок. Для Вадима это было рано. В той сфере деятельности, которой он занимался, и среди его коллег, звонок в такой час был редок и тревожен. Для его жены тоже. Да еще летом. Вадим не сразу понял сквозь сон, что это требует ответа сигнала на его телефон. Он удивленно схватил его с просонья, увидел, что звонят с незнакомого номера, но не раздумывая ответил. Через пару секунд сон его улетучился совершенно. «Здравствуйте, Вадим Сергеевич», — услышал Вадим молодой мужской голос. «Меня зовут Кирилл. Я помощник Бориса Юрьевича. У меня поручение. Здравствуйте, моментально проснувшись, сказал Вадим. Он сразу выскочил из постели и поспешил из спальни в гостиную, чтобы говорить не при жене. Я вас внимательно слушаю. У меня поручение от Бориса Юрьевича. Куда я могу к вам заехать? Сейчас? Растерялся Вадим. Да, если это удобно. Что-то срочное? Вадим заволновался. Не знаю, Вадим Сергеевич. Мне просто приказано выполнить это срочно. Борис Юрьевич так распорядился. Вам сейчас неудобно? Да нет, вполне удобно. Только я не понимаю. Вадим растерянно задумался. А вам удобно заехать ко мне домой, если ваше поручение срочное? Конечно, уточните адрес, пожалуйста. Вадим назвал адрес. А Борис теперь где? Как его можно увидеть? Спросил Вадим, несколько опомнившись. Этого я не знаю, простите. Подъеду минут через 30-40. Не поздно? Нормально, жду вас. Вадим ничего не мог понять. У него не возникло ни одного предположения, что за поручение дал Боря некоему Кириллу, который ехал к нему сейчас. В одном Вадим не сомневался. Это как-то было связано со взятыми им деньгами. Вадим весь внутренне напрягся и собрался. Он быстро умылся, побрился, оделся, попросил еще дремлющую жену никак не мешать и не показываться, когда к нему придут. Приблизительно через 40 минут прибыл молодой человек в белой рубашке с коротким рукавом, в черных наглаженных брюках, при галстуке и с портфелем. Он был вежлив, но не улыбчив. Было видно, что он относится к данному ему поручению как к важнейшей миссии. Вадим предложил ему пройти в квартиру, не разуваясь. Кирилл согласился. От кофе же он отказался решительно. Молодой человек прошел к столу, достал из портфеля несколько чистых листов бумаги, ручку и увесистый незапечатанный конверт. «Борис Юрьевич поручил передать вам слова извинений. Также он передал вам... вот». При этом Кирилл указал на конверт 50 тысяч евро. «Он поручил мне взять с вас расписку». «Он сообщил...» Кирилл замялся, достал из кармана брюк блокнотик, заглянул в него, что-то прочитал и продолжил. Он сообщил, что вы знаете, в какой форме ее надо написать и какие указать условия. Удивление Вадима было таково, что он не сразу смог что-то сказать. «Вот бумага, ручка», — после небольшой повисшей паузы сказал Кирилл. «Да, да, спасибо», — озадаченно сказал Вадим. Машинально сел за стол и взял ручку. Он понимал только одно, и понимал внятно. Пропажа денег не обнаружена, но на него Боря не подумал. Наоборот, Боря винит себя в том, что не дал обещанного. Вот что Вадим понимал. Но он совершенно не понимал, как к этому отнестись. Еще Вадим сообразил, что если Боря не связал пропажу денег с ним, значит, он обвинил кого-то другого, или кто-то будет обвинен. «Знаете что, Кирилл?» Вдруг резко встав из-за стола, сказал Вадим. «Мы сейчас сделаем так. Мы сейчас поедем в офис к Борису Юрьевичу, и там вы мне все передадите, если понадобится. Там же я напишу расписку». Кирилл растерялся. «Я не знаю, на месте ли Борис Юрьевич. Он мне поручил...» «Кирилл, вы не волнуйтесь», — почти ласково сказал Вадим. «То, что вам поручено, вы вполне выполнили. Так что поехали. Вы же на машине? Вот только подождите минутку». Вадим был одет к встрече утреннего гостя вполне по-домашнему, джинсы, рубашка, но решил не переодеваться. Он только быстро зашел в спальню, открыл свой шкаф, взял те самые брюки, не без содрогания достал из них деньги и подумал, куда бы их сунуть. Карманы джинсов были малы для такой увесистой пачки. Через пару секунд он снял с плечиков легкий широкий летний пиджак, сунул деньги в его глубокий боковой карман и, держа пиджак в руке, сказал жене, что уходит, но вскоре позвонит. Кирилл вел маленькую свою машину неуверенно, робко и аккуратно. В машине тоже все было аккуратно. Вадим даже подумал о том, где Боря берет таких молодых людей. Сам Вадим таким никогда не был, и такие ему не попадались. Еще когда подъезжали к Бориному офису, Вадим увидел Борин автомобиль, стоящий прямо перед входом. Он обрадовался. Боря на месте. И заволновался, предстояла встреча. Вадим подошел к машине Бори, чтобы поздороваться с Валерой. Он видел, еще подъезжая, что водитель сидит на месте. Окна были опущены, но за рулем оказался не Валера. Это было необычно, удивительно, странно. Лицо парня за рулем показалось Вадиму знакомым. Должно быть, видел его у Бори дома или среди других его водителей. «Здравствуйте», — сказал Вадим. «Здравствуйте», — улыбаясь, ответил водитель. «Меня зовут Виталий, а я вас узнал», — дружелюбно представился парень за рулем. «Очень приятно. А где Валера? Я хотел с ним поздороваться». «Не знаю», — пожал плечами водитель. «Сам удивляюсь. Я Бориса Юрьевича раньше никогда не возил. А вот сегодня рано подняли, сказали подготовить машину. Вы же друг Бориса Юрьевича?» «Да, мы друзья», — ответил Вадим озадаченно. «Я вас узнал!» — еще шире и радостнее улыбнулся парень. «А с Валерой все в порядке?» «Я не знаю. Сегодня я Валерия Палыча не видел». «А он Палыч?» — удивленно спросил Вадим, впервые услышав, что у Валеры есть отчество. «Да, мы его Палыч зовем». В приемную Вадим вошел вместе с Кириллом. Он давно не был у Бори на работе, несколько лет. В приемной ничего не изменилось. Разве что немного изменилась сидящая на прежнем месте Настя, и поменялась девочка, которая сидела у окна. Раньше была другая. «Доброе утро», — входя, сказал Вадим. С ним поздоровались. «Настя, Борис занят в данный момент, мне буквально минуту-две, не больше». «Вадим Сергеевич, он всегда занят», — ответила Настя. «Сообщи, пожалуйста, что я пришел», — сказал Вадим с улыбкой. «У него люди, иностранные партнеры». «Просто сообщи, что я здесь». «Пожалуйста», — твердо повторил Вадим, продолжая улыбаться. Настя подумала несколько секунд и сняла трубку внутренней связи. «Борис Юрьевич, к вам Вадим Сергеевич», — сказала она, глядя на Вадима, и положила трубку. «Спасибо, Настя». Вадим накинул на себя пиджак, который до этого держал в руке. Он подумал попросить кофе или взять что-то почитать. Он даже быстро огляделся в поисках места, где бы присесть и подождать. Но вдруг дверь Бориного кабинета распахнулась, и из нее торопливо вышел Боря. Он буквально налетел на Вадима. Боря был гладко выбрит, тщательно причесан, одет был в безупречно сидящий изумительно синий пиджак и темные мягкие брюки. Лицо Бори показалось Вадиму с пятницы осунувшимся, а глаза были усталые. «Пойдем, выйдем в коридор». Вместо приветствия резко сказал Боря и, не дождавшись ответа, пошел туда, куда позвал Вадима. Вадим последовал за ним. Боря вышел из приемной, повернул направо, прошел пару шагов и остановился. «У меня совсем нет времени», — быстро и очень четко сказал Боря. «Извини, что так все вышло. Если ты это хотел услышать, то вот услышал. Еще раз извини». «Это ты меня извини, пожалуйста», — начал Вадим. «Погоди, Вадим». «Погоди», — сказал Боря холодно и ясно, — «давай так. Давай какое-то время, долгое, совсем не будем общаться. Никак и нисколько, а то это совсем ни на что не похоже. Не знаю, как тебе, но мне это, черт возьми, не нужно. Совсем. Давай так. Ни звонков, ни встреч, ничего. Если что, есть Настя, этого достаточно». Вадим совершенно растерялся. «Ты хотел написать расписку, не дождавшись ни вопроса, ни высказывания», — продолжал Боря. «Написал?» «Нет еще», — ответил Вадим. «Тогда напиши здесь, если хочешь», — не поменяв интонации, сказал Боря. «Деньги вернешь, заберешь расписку. Давай так. А то я от тебя, вот честно скажу, устал. Не хочу. Нужна пауза. Пауза, понимаешь? Ты умный человек, я знаю, ты поймешь. А время, время покажет. Давай, Вадим, давай. Все, я пошел, меня ждут, да и хватит уже». Боря говорил так, что его невозможно было перебить. «Боря», — сказал Вадим, — «я понимаю, правда, но мне надо тебе сказать, обязательно». «Нет», — сдавленно ледяным голосом остановил Вадима Боря, — «не обязательно, понимаешь, не обязательно. У меня сложная жизнь, у меня здесь все сложно, а дома еще сложнее, так что мне не обязательно тебя слушать. Удачи тебе! Этого я тебе искренне желаю. Пока». И Боря направился ко входу в свою приемную. «Боря!» — окликнул его Вадим. «Да что ж еще?» — раздраженно сказал Боря, остановился и оглянулся. «Спасибо», — сказал Вадим. «И тебе удачи». «Хорошо», — быстро ответил Боря и почти повернулся, чтобы уходить. «Слушай, а где Валера?» — неожиданно для самого себя спросил вдруг Вадим. «Хотел его увидеть». «Не увидишь», — резко сказал Боря. «Что так?» «Все, хватит. «И его тоже достаточно», — ответил Боря, вдруг потеряв свою холодную интонацию. «У меня эта лакейская гордость во где уже. Понимаешь, о чем я?» Боря остро посмотрел Вадиму прямо в глаза. «Помнишь, я о преданности говорил?» «Так вот, преданность, оказывается, может с годами перерождаться. Например, в покровительство или в какую-то другую мерзость. А мне советы не нужны, тем более от лакеев». «Ну вот, Вадик, опять ты меня вывел из себя». Боря мотнул головой и усмехнулся. «Запомни, Вадим, никого не приближай к себе слишком близко. Никого. Или пеняй только на себя. Все, пока». Боря сделал шаг в сторону приемной, но снова остановился и оглянулся. «А Валеру, к слову, я пристрою. Без работы не останется. Если тебе нужен отличный водитель, который еще и дает советы, бери. Но ему нужно много платить. Он привык», — сказал Боря и быстро ушел. Вадим постоял в коридоре. Он не знал, что делать дальше, совсем не знал. В этом незнании он медленно зашел в приемную, попросил лист бумаги, ручку, сел и аккуратно написал расписку на 50 тысяч евро с обязательством вернуть через год. Вадим отдал расписку Насте, поблагодарил, со всеми попрощался и пошел к выходу. «Простите», — услышал он голос от Кирилла, — «а деньги?» Из Бориного офиса Вадим поехал на встречу со своими сотрудниками. Ехал в такси, совершенно запутавшийся в собственных мыслях, предположениях и сомнениях. Бухгалтер, директор клуба и еще несколько человек его поджидали. Он без долгих слов и рассуждений выдал бухгалтеру требуемую сумму для начала работы, попросил поменять валюту по самому хорошему курсу и приступить вместе с директором к немедленным неотложным действиям. Еще он попросил в ближайший день без особой нужды его не беспокоить. После этого короткого рабочего собрания Вадим сильно захотел кофе и побыть один. Он дошел до знакомого кафе и сел под зонтик на открытом воздухе в маленьком сквере. Погода выдалась беспокойная, то выглядывало солнце и сразу становилось ярко и знойно, то плотное облако закрывало светило и казалось, что вот-вот подует неуютный ветер и пойдет дождь. Вадиму принесли большую чашку кофе и стакан воды. В кафе под зонтиками больше никого не было. Лето, понедельник, предобеденное время. Вадим смотрел на дерево, которое под яркими лучами солнца становилось светлым и даже не зеленым, а скорее салатовым. Свежие, еще не загрубевшие листья трепетали и, казалось, светились. А как только тень облака накрывала сквер, дерево становилось практически серым и контрастным. Вадим пил кофе, не чувствуя вкуса. Он старался все спокойно обдумать. Из короткого разговора с Борей он понял, что тот уволил, прогнал, отстранил Валеру. Это как-то должно было быть связано с пропажей денег. Но Боря, похоже, Валеру в краже не обвиняет и не подозревает. Значит, что-то произошло такое, в чем Валера виноват сам. И тут Вадим уже ничего исправить не может, и помочь Валере тоже. Это было понятно. Вадим жестоко пожалел, что не сделал так, как хотел сделать в субботу вечером. Надо было, конечно, поехать к Боре домой и отдать деньги лично или просто оставить с запиской. Если бы он это сделал, все было бы уже позади. «Деньги», — опомнившись сам себе, очень тихо сказал Вадим. Он вдруг отчетливо и особенно сильно ощутил вес и габариты пачки, взятой ночью в Борином доме. Эта пачка лежала в правом боковом кармане пиджака. Деньги буквально давили на бедро. «И что ты собираешься с ними делать?» — безмолвно спросил себя Вадим. «Ты что, собрался ими воспользоваться? Ты с ума сошел, а? Ты что удумал? Ты что рассудил, мол, Боря на тебя не подумал? Никто на тебя не подумает. И что? Можно прибрать и решить проблему? Так ты рассудил. Мол, для Бори-то это не деньги, это мелочь для него. Но признайся, так рассуждаешь? А если нет, то какого ты тут сидишь? Как ты жить с этим сможешь? Ты — романтик». И Вадим тихо, но все же вслух длинно выругался. Он большим глотком допил кофе, выпил воду и достал из левого кармана конверт, который получил в Борином офисе от Кирилла, из-за которой написал расписку. Он вынул из него оставшиеся деньги, часть которых отдал бухгалтеру. Это были такие же купюры, как в правом кармане. Но Вадим не хотел их ни смешивать, ни путать. Он сунул деньги обратно в карман, а пустой конверт положил на стол. Посидел так минуту, подозвал официанта и попросил у него ручку и лист бумаги. Дождавшись, когда бумагу и ручку принесут, Вадим придвинул стул плотнее к столу, взял конверт и вывел на нем аккуратными, какими-то невзрослыми буквами: «Борису Юрьевичу от Вадима Туманова лично в руки». После этого он подтянул к себе листок, задумался, а потом быстро написал: «Борис, я совершил непростительную глупость и...» На этом месте Вадим задумался, а дальше уже писал, не отрываясь: «Гнусность. Это я взял деньги из твоего портфеля в ночь на субботу. Сделал это из-за обиды и гнева. Тут нечего понимать. Сам не понимаю, как такое мог совершить». Вадим зачеркнул слово «совершить», написал «вытворить» и продолжил: «Мне невыносимо стыдно еще за то, что смолодушничал, струсил и не смог сознаться и вернуть взятое сразу. Поступай со мной, как посчитаешь нужным. Главное, чтобы никто не был безвинно обвинен и не пострадал. Взятое в долг верну в срок. Можешь об этом не думать и вообще забыть, кто я такой. Прости, если сможешь. Вадим». Вадим дописал, дважды перечитал написанное, поставил в одном месте запятую и подправил несколько букв. Потом сложил лист, вложил его в конверт, опустил руку с конвертом под стол, достал из правого кармана деньги и, чтобы никто не видел под столом, сунул деньги в конверт. Он расплатился за кофе, воду и вызвал такси. Вадим решил безотлагательно, немедленно поехать в офис к Боре, и там он или нет, просто оставить конверт Насте. Оставить без просьб передать срочно или передать, когда будет один. Просто зашел, оставил, ушел, и все. «И можно будет, наконец, выдохнуть», — сам себе сказал Вадим. Пока он ехал в такси, ему стало почти легко, даже почти весело. «Боря умный человек, Боря умный», — повторялось и повторялось в мыслях у Вадима само собой. Когда такси с Вадимом поворачивало в переулок, в котором сразу за поворотом находился офис Бори, Вадим увидел, как Борина машина вывернула от входа в здание, потом вырулила в переулок и с дымом из-под колес, набирая страшное ускорение, умчалась, притормозила перед перекрестком и рванула дальше. «Ого!» — сказал таксисту Вадим. «Куда-то спешат». «С таким движком и с такими номерами можно спешить», — усмехнулся таксист, принимая от Вадима деньги. Вадим даже обрадовался, что Боря уехал. Он, конечно, настроился решительно, но встретиться с Борей в дверях, в лифте или коридоре не хотел. Выйдя из такси, Вадим достал из кармана конверт и широко зашагал ко входу в офисное здание. Он держал этот конверт, как бы уже с ним расставшись, как бы отстранившись от него. Оставалась мелочь — отдать его, и все. У самого входа, перед стеклянной дверью, стоял тот самый парень, Виталий, что сидел утром за рулем Бориной машины. Парень выглядел растерянным, бледным, никуда определенно не глядя, он моргал и курил, глубоко затягиваясь. «Виталий», — приветствовал Вадим, — «что это вы тут стоите? У вас что, машину угнали? Я видел, как она уехала». «Что ж это? Она там, а вы тут». «Борис Юрьевич сам за руль сел и уехал», — совершенно обескураженно сказал Виталий. «Что ж так, почему?» — удивился и насторожился Вадим. «Ведь вы друг Бориса Юрьевича», — снова спросил, хлопая глазами, Виталий. «Я вас видел у нас, дома, у Бориса Юрьевича в гостях. Я вас правильно узнал?» «Да-да, правильно», — быстро ответил Вадим. «Из дома позвонили. Из гаража, ребята. Другие водители Бориса Юрьевича. Вы же друг. Вам же можно сказать?» Виталий затянулся сигаретой. Рука его слегка, но заметно подрагивала. «Можно, мне можно». Шагнув ближе, нетерпеливо сказал Вадим: «Там дома Дмитрий Борисович, Митя. Он повесился». «Как повесился?» — беспомощно выдохнул Вадим. «Насмерть», — ответил Виталий, казалось, удивляясь тому, что говорит. Вадим покачнулся, сделал пару шагов в сторону, побоялся упасть и оперся о колонну справа от входа, но прежде быстро и судорожно спрятал конверт в карман пиджака.